Боголюбский. Это имя князь получил не в силу особой любви к Богу, а в силу своего рождения в селе Боголюбском, одной из вотчин Юрия Долгорукова, его отца. Сказанное о масонах на Украине и их тайных вызовах православию, я назвал лишь некоторые, имеет особенное значение в наши дни, когда начался сложный и длительный процесс духовного возрождения нации. Внимательное, заинтересованное отношение к окружающим знакам, стремление понять их семантику – важная черта культурного человека, и не просто культурного, а патриотически настроенного, идет ли речь о вере, духе народа или родной земле. Я мысли не могу допустить, чтобы, скажем, мусульмане не заметили в своих храмах чужую символику. А вы, украинцы, не в упрек вам будь сказано, как-то равнодушно проходите мимо прямо-таки кричащих знаков даже в центре священного Киева. Кому и какие памятники здесь стоят? Каковы названия площадей и улиц? О чем они говорят? Какое славное или мудрое, или позорное и глупое прошлое за ними скрывается? Каков стиль архитектуры? Все это тонкие, но важные в духовном отношении вопросы. Николай Рерих и Белое братство. Не только театры, университеты и вокзалы должны быть красивыми, но и тюрьмы, и бойни. Красота есть Бог. Николай Рерих. Скажу о Рерихе, великом художнике и великом масоне, чья идеология и судьба, как капля росы, отразили суть мирового масонства. До революции он вместе с женой и сыном уехал за границу, где стал теософом и высшим иерархом ордена «Великий Восток Франции». В 1924 году он создает в США Центр интернационального искусства «Кориона Мунди» и издательство «Алатас». Обе организации восхваляют большевизм. Особенно Рерихов поддерживают Всемирная организация молодых масонов и Лига Белого Братства. В 1926 году Рерих командирован на съезд теософов СССР, а из Москвы по таинственному соглашению с советским правительством он направляется в Гоби и Тибет. В Тибете Рерих и его жена попадают к махатмам Шамбалы, откуда приводят послание к советскому правительству. Главное содержание послания. Восхваление Ленина и Сталина за то, что рушат христианские церкви. Советский коммунизм называется «царством Матрейи на земле». Оправдываются концентрационные лагеря как места перевоспитания людей. Ленин и его учения объявляются высшим духовным достижением человечества. Правителей СССР призывают действовать до конца и полностью уничтожить все христианские святыни. Особо Киево-Печерскую лавру, Михайловский монастырь. «Ленина примите как знак чуткости космоса», говорится в послании махатм Шамбалы. Многие картины Рериха украшены масонскими символами. На него было возложено особое задание мирового масонства – дать духовное оправдание советской атеистической системы. Такова неизбежна судьба любого, даже великого человека, встающего на путь масонства. Отказ от Бога, от православия, обращение к идеям левоарийской Шамбалы. Вы, украинцы, должны особое внимание обратить на так называемое «белое братство», отпрыск теософического общества, основанного в 1875 году Блаватской, вашей землячкой, и английским полковником Олькотом. Блаватская заявляла по поводу своего общества: «Наша цель не в том, чтобы восстановить иудаизм, а в том, чтобы смести с лица земли христианство, особо православие с его киевскими святынями. Белое братство создавалось как буфер между масонами и теософами. Сама Блаватская была объявлена посланницей масонской белой ложи, а ее преемница Безант являлась одновременно великим генеральным инспектором смешанного масонства.